кончив это необходимое замечание, я обращусь опять к англосаксонской истории. Итак, Великобритания сначала смешалась и даже упростилась вначале за океаном и тем спасла себя от внутреннего взрыва и от насильственной демократизации дома. Но она не спасла себя все-таки от частичного разложения. Насильственное отпадение упрощенной за Атлантической Англии произошло почти в одно время с насильственным внутренним смешением Франции. И то, и другое событие относится ко второй половине прошлого века. Обладая Индией, Австралией и другими колониями, завоевывая то Канаду, то Гибралтар, присоединяя то Мальту, то Ионические острова, Великобритания вознаграждала, правда, себя за эту потерю посторонним новым разнообразием вне своих пределов, подобно Древнему Риму, который, смешиваясь отчасти в смысле однообразия и упрощаясь внутренне, но вместе с тем присоединяя своеобразные и неравноправные с собой страны, поддерживая долго свое существование. Закон разнообразия, способствующего единству, и тут остается в полной силе. Завоевание оригинальных стран — единственное спасение при начавшемся процессе вторичного смешения. Однако в 20-30-х годах и в недрах самой Англии начался демократический процесс. И у нее явились радикалы. И эти радикалы, как бы именно для того, чтобы сблизить государственный тип Великобритании с типами материка Европы, чтобы упростить в будущем и уравнять в настоящем картину всего Запада, нередко бывают централизаторами. Таков, например, во многих случаях и сам Джон Стюарт Милль. Разнородные и странные особенности английской организации понемногу сглаживаются, оригинальные обычаи сохнут, быт разных провинций становится все более однородным, права католиков уравнены, однообразие воспитания и вкусов гораздо больше прежнего. Лорды уже не брезгуют поступать директорами банков. Средний класс, как и в других странах Европы, преобладает давно. Господство же среднего класса есть тоже упрощение и смешение, ибо он по существу своему стремится все свести к общему типу так называемого буржуа. Поэтому и Прудон, этот упроститель в высшей степени, с жаром уверяет, что цель всей истории состоит в том, чтобы обратить всех людей в скромных, однородного ума и счастливых, не слишком много работающих буржуа. «Будем крайне теперь в наших порывах», — восклицает он, — «чтобы дойти скорее до этого среднего человека, который прежде всего выработал тьерзета Франции». Хороший идеал. Однако во всех странах идут люди по следам Франции. Недавние известия из Англии говорят, что господин Брайт, например, в речах своих выражает нетерпение, когда же Англия станет настоящей свободной страной. Любопытно сравнить с подобными речами передовых англичан вопли раскаяния многих, несомненно, умных французов, например, Ренана. Жаль будет видеть, если англичанам придется брать уроки поздней мудрости у безумных французов. Дай бог нам ошибиться в нашем пессимизме. Мудрый постепенный ход эгалитарного прогресса, вероятно, должен иметь на ближайшее будущее нации действие иное, чем имеют на это ближайшее будущее перевороты бурные, совершающиеся с целью того же эгалитарного процесса. Но на будущее более отдаленное, я полагаю, действие бывает сходное. Мирное смешение прежде, расстройство дисциплины и необузданность после. Однообразие прав и большее против прежнего сходства воспитания и положения антагонизма интересов не уничтожает, быть может, усиливает, ибо потребности и претензии сходные. К тому же замечается, что везде под конец государственности усиливается неравенство экономическое параллельно и одновременно с усилением равенства политического и гражданского. Страданий не меньше прежнего. Они другого рода, новые страдания, которые чувствуются глубже по мере того вторичного уравнения в понятиях, во вкусах, в потребностях, которое настает по окончании сложного цветущего периода общественной жизни. Гипотеза вторичного упрощения и смешения, которую я пытаюсь предложить, имеет, конечно, значение более семиологическое, чем причинное, чем этиологическое. Вторичное упрощение и вторичное смешение – суть признаки, а не причина государственного разложения. Причину же основную надо, вероятнее всего, искать в психологии человеческой. Человек не насытен, если дать ему свободу. Голова человека не имеет формы гвардейского павловского шишака, плоскую сзади в стороне чувств и страстей, высокую, развитую спереди в стороне рассудка. И благодаря этому развитию задних частей нашего мозга, разлитие рационализма в массах общественных, другими словами, распространение больших против прежнего претензий на воображаемое понимание, приводит лишь к возбуждению разрушительных страстей вместо их обуздания авторитетами. Так что наивный и покорный авторитетам человек оказывается при строгой проверке ближе к истине, чем самоуверенный и заносчивый гражданин уравненного и либерально развинченного общества. Русский безграмотный, но богомольный и послушный крестьянин, эмпирически, так сказать, ближе к реальной правде житейской, чем всякий рациональный либерал, глупо верующий, что все люди будут когда-то счастливы, когда-то высоки, когда-то одинаково умны и разумны. Разве реалисты не стали бы смеяться над тем, кто сказал бы, что прямые углы были равны только по ошибке наших отцов, а отныне и впредь будет все иначе на этой бедной земле? Лукавые происки властителей и преобладающих классов сделали то, что Земля обращалась около Солнца. Это невыгодно для большинства. Мы сделаем то, что Земля будет обращаться отныне около Сириуса. Прогресс нарушит все основные законы природы. Животные будут мыслить печенью, варить пищу легкими, ходить на голове. Все ячейки, все ткани будут однородны, все органы будут совершать одинаковые отправления и в полной гармонии. Не антитез, а согласие. Если и в Англии уже довольно ясно выразился процесс демократического упрощения, то можно желать от всего сердца, чтобы дальнейший ход этого процесса совершался в ней как можно медленнее, чтобы она как можно дольше оставалась поучительным примером сложности и охранения. Но можно ли уверять себя, что Англия Гладстонов и Брайтов — то же самое, что Великая Британия Питтов и даже Пилей? Роберт Пиль был великий государственный муж. Он крайне неохотно уступал прогрессу смешения и уравнения. Он не увлекался им, как наши политические деятели. Он говорил: «Я не нахожу более возможным продолжать борьбу». Повторяю еще раз. Все государства Запада сначала были схожи, потом стали очень различны друг от друга и внутренне сложны, а теперь они опять все стремятся сойтись на почве эгалитарной разнузданности. Серьезный, солидный психический характер нации не поможет тут ничего. Твердые и тяжелые вещества, сталкиваясь в беспорядке, действуют друг на друга еще разрушительнее мягких или легких. Все сливается, и все расторгается.